Отец Васы предложил Аланде присесть за письменный стол из темной древесины, а сам сел напротив нее. Мы же остались стоять за спиной Аланды. Когда он узнал, что Васа сбежал от кархов, он немного попричитал на эту тему, что как, мол, этот неблагодарный Васа, так мог поступить со своей семьей. Но и без навыка эмпатия было видно, что он не особо переживает за судьбу сына, а скорее злится за то, что Васа сбежал, и теперь у него не будет отсрочки. Понимаете ли, госпожа, у меня сейчас нет на руках такой суммы. Я же торговец, у меня все деньги в обороте, развел он руками со смущенной улыбкой. А вот буквально через 2 месяца у меня уже будет вся эта сумма наличными. Так что, госпожа, не могли бы вы за деньгами зайти чуть-чуть попозже? Со мной за смертельно опасное предприятие расплатились этой распиской, и мне нужны мои деньги прямо сейчас, произнесла Аланда ровным тоном, рассматривая свои ноготки. И мне все равно, где ты их возьмешь, займешь у соседей, украдешь, или семью продашь в рабство. Но как же так, я не смогу сейчас найти такую сумму, госпожа. Может быть, вы возьмете часть суммы товаром, неуверенно предложил мужик. Ага, а потом пойду на рынок его продавать. Да ты за кого меня принимаешь? С угрозой посмотрела Аланда на отца Васы. Я аристократка из древнего рода, а не какая-нибудь там торгашка. Внимательно следи за своими речами, простолюдин. Иначе я разнесу в хлам твою халупу, а тебя и твою семью оптом сдам на рабском рынке. Отец Васы потел, бледнел, пытаясь как-нибудь выкрутиться и получить отсрочку, но Аланда была непреклонна. Эх, ладно, вижу, что ты честный торговец. Так уж и быть, я дам тебе отсрочку на 2 месяца, но только при условии, что ты на это время дашь в залог кого-нибудь из членов своей семьи, желательно кого-нибудь рукастого, чтобы я не зря его кормила, великодушно согласилась Аланда на его уговоры. Спасибо, спасибо, прекрасная госпожа, я никогда не забуду вашей доброты, радостно запричитал мужчина, и, повернувшись к двери, крикнул: «Тата, иди скорее сюда». Дверь открылась, и в кабинет вошла женщина лет 40, прилично одетая и с каким-то уставшим лицом. «Да, мой муж, ты меня звал?» – спросила она грустным голосом. «Вот, госпожа, моя жена Тата, возьмите ее в качестве залога. Она неплохо управляется с иголкой, умеет готовить и стирать. В общем, отличная домохозяйка», – произнес он с гордостью. Шокированная женщина побледнела и схватилась за сердце. «Нет, старовато она будет для моей служанки. Давай кого-нибудь помоложе», немного подумав, сказала Аланда. «Как скажете, госпожа», угодливо кивнул он Аланде и, повернувшись к жене, приказал: «Тата, позови сюда Грету». «Да-да-да, мой муж», заикаясь, ответила женщина, поклонилась и вышла из кабинета. «Да», подумал я, разглядывая мужика. «Прямо образцовый семьянин, бля». Тут дверь открылась, и в кабинет вошла симпатичная рыжая девушка лет 15 с небольшой россыпью веснушек. На ней было простое синее платье и кожаные сандалии. Она уставилась в пол обреченным взглядом и тихо спросила: «Звал, отец?» «Да, Грета, девочка моя, ты же знаешь, как у нас сейчас сложно с деньгами. Поэтому тебе придется некоторое время побыть личной служанкой этой доброй госпожи», произнес он успокаивающим тоном. «Почему на некоторое время?» Речь шла о конкретных 2 месяцах, нахмурилась Аланда. «Да-да, конечно, я просто не так выразился. 2 месяца. И ровно через 2 месяца вся сумма будет ожидать вас в моем доме», с подобострастной улыбкой проговорил мужик. «Ну хорошо, пойдем мы. У нас еще много дел», сказала Аланда, вставая со стула, а рыжая девчонка тихо заплакала. Мы стояли в небольшом дворе особняка, ожидая, пока Грета соберет вещи, и смотрели, как слуги чинит забор, с опаской оглядываясь на Аланду. «Что, Зарик, понравилась девчонка? Я же видел, как ты на нее смотрел», спросил я с ехидной усмешкой. «С чего вы это взяли, господин?» В притворном удивлении произнес Зарик. «Да у тебя на лице все отобразилось, когда она вошла в кабинет. Вся твоя логическая цепочка. О, она рыжая, и я тоже рыжий. Значит, это судьба», сказал я и рассмеялся. Тут дверь в дом открылась, и к нам вышла Грета с сумками и с заплаканным лицом. Мы решили сначала отвезти Грету на корабль, а уже потом продолжить шопинг. Так получилось, что мы втроем, я, Грета и Тим, шли позади остальной группы. Шмыгнув носом, Грета наклонилась ко мне и тихонько поинтересовалась: «А ты тоже личный слуга госпожи?» «Не-е, вот он личный слуга», указал я на Тима, «а я ее личный любовник. Но, «Но ты же еще подросток», — в изумлении округлила глаза девушка. «Эх, ну а что делать? Госпожа любит помоложе», — тяжело вздохнув, развел я руками. «К тому же я очень хорош в постели». «Эф-эф, любовник он», — недовольно буркнул Тим, который слышал наш разговор. «Мы поднялись на наш корабль, и тут началось. Грета, сестренка», — счастливо воскликнул Васа. «Васа, брат, выпустив сумки из рук», — бросилась ему на шею радостная Грета. «Наконец-то ты теперь со мной, в безопасности», — произнес Васа, не сдержав слез. «Васа, но мне сказали, что ты сбежал. Как же так получилось? Почему ты здесь?» Со слезами счастья на глазах уставилась Грета на брата. «Это все был план господина, чтобы забрать тебя из дома, и чтобы наш циничный отец больше не мог распоряжаться твоей судьбой», — радостно тараторил Васа, сжимая в объятиях сестру. «Как я рада тебя видеть, брат! Как же я по тебе скучала!» «Постой, господин, не госпожа», — непонимающе уставилась она на брата. «Да, вон тот юноша», — кивнул Васа в мою сторону. «Теперь он и твой господин», — сказал он сестре, а обратившись ко мне, радостно воскликнул. «Спасибо большое, господин, вы выполнили все, как и обещали. Теперь я ваш вечный должник. Васа, не надо разбрасываться такими словами. Тем более ты и так меня сильно тогда выручил. И теперь, можно сказать, мы с тобой в расчете», — отмахнулся я от его слов благодарности. «А сейчас иди устраивай сестру в свою каюту». «Э-э-э, господин, я...» — смущенно начала Грета. «Пойдем, сестра, пойдем, я тебе все потом расскажу. Не отвлекай господина, у него сейчас много дел», — перебил сестру Васа и повел ее в трюм. «Ну что, товарищи, перекусим, да пойдем закупаться», — предложил я. «Все-таки, Леа, ты хороший человек», — шмыгнув носом, произнес Тим, вытирая с лица слезы. «Да, есть такое», — самодовольно сказал я. «А вот ты у нас уж больно какой-то чувствительный». «Господин, на Бориде есть небольшой рабский рынок, заглянем туда?» — спросил Зарик. «Зачем?» — не понял я. «У нас мало опытных матросов, а там, возможно, мы найдем кого-нибудь подходящего», — пояснил Зарик. «Эх, может, не стоит?» — задумчиво произнес я. «Я боюсь, что мне захочется всех там купить, а у нас и так мало наличности». Глава 7. Закупив необходимые товары, мы все-таки решили ненадолго зайти на рабский рынок Борида. Это было огромное крытое помещение с длинными рядами внутри. Каждый ряд, от основного входа, начинался с огромных клеток, которые были поделены на секции. Несколько таких секций, по совету Зарика, мы прошли сразу, так как в них содержался залежалый и никому не нужный товар, а именно, изможденные каторжники, старики и увечные, которые уже не могут работать, и разного рода преступники, которые приносят больше хлопот, чем пользы. Дальше пошли секции с обычными крестьянами разного пола и возраста, то есть теми, кто умеет обрабатывать землю. После них были секции с мастеровыми, и возле каждой из этих секций стоял свой продавец, который зазывал покупателей и нахваливал свой товар. У каждой секции в полу было несколько узких щелей, ведущих в канализацию, в которые рабы справляли нужду, не стесняясь окружающих. После секций с мастеровыми начались секции с воинами, которые были разных рас и возраста. Как мне пояснил Рома, все эти воины были в основном из военнопленных, и именно из них нам предстояло подыскать себе недостающих членов команды корабля. От входа на рынок и дальше по ряду цены на рабов возрастали, и мне стало любопытно посмотреть, кого продают в конце ряда. После секции с воинами огромные клетки заканчивались, и дальше ряд представлял собой кучу разномастных разумных из рабов, продавцов и покупателей. Некоторые рабы были пристегнуты к бревнам, как на корабле Кархов, некоторые стояли в небольших загонах со связанными руками, а были и те, кто послушно стоял со свободными конечностями возле своего хозяина или продавца. И здесь уже не все лица рабов выражали обреченность и безнадегу, как в огромных клетках, тут уже попадались рабы и рабыни, которые весело друг с другом о чем-то шушукались. Мы проходили возле небольшой группы неплохо одетых воинов, перед которыми стояли 5 девушек лет 18, в простой одежде и с кожаными ошейниками. Я невольно услышал их разговор. «Господин, давайте светленькую, она симпатичней», — предложил один из воинов. «Да ну, господин, давайте лучше темненькую, у нее сиськи побольше», — сказал второй воин. «Ох, ну я даже не знаю, хотелось бы обеих, но денег хватит только на одну», — с тяжелым вздохом произнес их господин. «А что это они с таким усердием своему господину бабу выбирают? Им то что с этого?» — поинтересовался я у Ромы, когда мы отошли подальше от этих воинов. А они не ему бабу выбирают, они выбирают себе жену. Когда их господин вдоволь натешится со своей покупкой, он отдаст ее замуж за кого-нибудь из них. Вот каждый из воинов и советует ту, на которой бы он сам хотел жениться, пояснил Рома. Я не понял, у них что, на острове своих девок мало, для чего им брать в жены купленную здесь рабыню, да еще и ту, которая спала с их господином, спросил я. А как же, и свои есть. Только если выбирать между страшной нетронутой крестьянской дочкой какой-нибудь из этих красавиц, которая побывала под господином, то они выберут красавицу. Ведь лучше же прожить всю жизнь с красивой женщиной и воспитывать красивых детей, объяснил Рома. Ну, не факт, конечно же, но мысль я понял, задумчиво сказал я. Когда мы прошли немного дальше, я заметил на краю ряда лохматого и бородатого седого деда азиатской внешности. На нем были простые штаны, рубаха и потертые сандалии. Он с беззаботной улыбкой, всего из четырех передних зубов, сидел на чурбаке и вырезал простеньким ножом деревянную фигурку в виде какой-то птички. Я попросил свою группу немного меня подождать и подошел к деду. «Салам алейкум, байке», – поздоровался я. «А, здравствуй, юноша», – произнес он с улыбкой. «Чем торгуем?» – поинтересовался я. «Да вот, себя продаю», – ответил он. «И почем нынче пенсионеры?» – спросил я. «Всего один серебряк», – ответил он с грустной усмешкой. «О, как!» – удивился я. «А откуда у вас такие мощные скидки? У вас что, сегодня на рынке черная пятница? Почему цена такая низкая? А кому нужен человек в моем возрасте? Оттого и цена такая», – пояснил старик. «И не жалко тебе, дедуля, всего за одну серебряную монету лишиться свободы?» – поинтересовался я. «А зачем мне ее столько? Свободы той, у меня и так ее слишком много. Я свободен от всего, от семьи, от жилища, от денег. Все, что у меня осталось, кроме свободы, это всего лишь несколько лет жизни. И на кой мне нужна такая свобода?» – произнес он с грустью. «Понятно. А что будешь делать с полученным серебриком?» «Пропью», – улыбнулся старик. «А-а, так сказать, инвестируешь в себя?» – хохотнул я. «А что ты делать-то умеешь?» «Всего понемногу», – пожал он плечами. «А еду готовить, палубу мыть?» – уточнил я. «И это тоже», – покивал старик. «А как быстро ты ходишь?» – спросил я, переживая за то, что он будет нас задерживать. «Коня обгоню, стреноженного», — улыбнулся он. «Ладно, дедуля, договорились, вот тебе серебряк», — передал я ему монету. «Меня зовут Лео, можно по имени и на ты. А тебя как?» «А меня Урук», — сказал он, поднимаясь на ноги. Когда мы подошли к остальным, Рома удивленно спросил: «И зачем тебе этот старик? С него же никакого толку». «А что, прикольный дедуля?» — пожал я плечами. «А вообще, в жизни никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Знаю я одну девушку, ее когда-то тоже купили за один серебряный, а сейчас у нее свой собственный город, так что мотай на ус, тигра». Дальше мы продолжили путь уже вместе со стариком. Через метров 100 ряды закончились, и мы вышли к длинному деревянному помосту высотой в 1,5 метра, который небольшими перегородками был поделен на несколько участков, и на каждом таком участке происходил свой аукцион. Мы пошли вдоль помоста, рассматривая сегодняшние лоты. Тут продавали красавиц девушек и красавцев мужчин, представителей редких рас, предметы искусства, каких-то животных и даже какие-то редкие зелья. Пройдя вдоль всего помоста, я уже хотел скомандовать своим возвращаться к клеткам с воинами, как в углу одного из участков помоста увидел металлическую клетку с обезображенным человеком внутри. Глава 8. «О, бля, они что, Фредди Крюгера поймали?» – изумленно воскликнул я, когда подошел поближе к клетке и рассмотрел ее узника. Это был крепкий мужчина примерно 45 лет по земным меркам. Он был полностью голый, у него не было ушей, части носа и губ, а все его тело представляло собой один большой шрам от ожога. Клетка была заперта на большой навесной замок, но несмотря на это, мужчина был закован в кандалы и ошейник, которые были пристегнуты к ее прутьям. «Аланда, будь другом, спроси у кого-нибудь, за что этого гаврика так упаковали», — попросил я. Аланда подозвала к себе одного из помощников аукциониста данного участка, юношу лет 20 с тонкими усиками, и передала ему мой вопрос. Он спрыгнул с помоста и, наклонившись к Аланде, доверительным шепотом сообщил: «Ао, госпожа, да это же тот самый неуловимый град, самый известный в нашем мире». Дальше он сказал какое-то неизвестное мне слово, и я решил выяснить, что оно означает. А потом я чуть не рассмеялся, когда выяснилось, что это слово «пират». Как оказалось, пиратами здесь называют тех, кто грабит и топит корабли честных искателей и торговцев Вархала, которые, в свою очередь, грабят и топят корабли островитян, но пиратами при этом не являются. «Ага, значит, пират», — задумчиво покивал я своим мыслям. «Он не просто какой-то там пират», — возмущенно выпучил на меня глаза юноша. «Это сам Град, самый известный в мире пиратский капитан. Он награбил и потопил больше 20 вархальских судов, а также несколько кораблей вархальских аристократов с магами на борту. И совершил он это, не имея на своем корабле ни магов, ни какого-либо мощного оружия», — произнес юноша и сделал театральную паузу, с ожиданием глядя на нас. «Ну хорошо», — со вздохом сказал я, и, сделав как можно более восторженный вид, с придыханием спросил: «И как же это ему удалось, без магов-то? Он вынуждал эти корабли погнаться за собой, а потом заманивал их под клювы кулков или под какую-нибудь другую смертельную опасность, ловко управляя своим кораблем и хорошо зная местность. Град уничтожал сильных магов Вартхала без единого выстрела», — с восторгом сообщил нам юноша. «Любопытненько», — задумался я. «Ну и как так вышло, что этот гениальный тактик сейчас сидит в клетке и выглядит как кусок недожаренного мяса?» «Ао, это очень интересная история», — заговорщически сообщил нам юноша, протягивая руку с раскрытой ладонью. Я вложил в ладонь серебряк, и юноша приступил к рассказу. «Как оказалось, этот неуловимый пиратский капитан не просто так нападал на любой вархальский корабль с целью пограбить. Дело в том, что он искал конкретное судно. То судно, на котором ходил воин одного аристократического рода. Этот воин когда-то убил всю семью Грата, и пиратский капитан искал мести. Спустя несколько десятков потопленных кораблей Грату все же удалось отомстить этому воину, потопив его вместе с его господином. И после этого Град сказал своей команде: «Все, мол, миссион цемплитит, можем расходиться». А дальше кто-то из команды корабля, недовольный этим решением капитана, решил за вознаграждение сдать всю шайку разом, пока они еще были в полном составе. Он в подробностях рассказал одному вартхальскому магу огня, где и во сколько будет проходить пиратский корабль. Ну а сам, конечно же, по надуманной причине остался на суше. Вартхальский аристократ устроил засаду на пиратский корабль, а после долбанул по нему огненным заклинанием. В итоге корабль пошел ко дну вместе с частью команды, а другую часть обожженных пиратов удалось пленить, среди которых был и сам Град. Так как у Грата высокое телосложение, он выжил, но стал вот таким. А вартхальский аристократ начал думать, что делать со своим столь известным пленником. Убить жалко, а искать тех, кому он наступил на больную мозоль, чтобы продать им Грата задорого, магу огня было лень. И тогда ему в голову пришла замечательная идея: договориться с аукционистом и оставить Грата у него, чтобы он аж за сотню золотых продал его любому желающему, в надежде на то, что этим желающим будет кто-нибудь из вархальских аристократов или торговцев, чей корабль когда-то потопил Град, и кто хочет, чтобы Град умирал долго и в муках. Чем больше усатый юноша рассказывал о пиратском капитане, тем больше я хотел иметь такого человека у себя на службе. «Ну а что?» – подумал я. «По словам помощника, каким-то конченным садистом капитан не является, а в пираты пошел лишь для того, чтобы отомстить за свою семью. В общем, по моему мнению, этот человек как никто другой подходит на роль капитана Таисы. Но оставалась одна проблема – как заручиться его верностью?» Немного подумав, я подошел к клетке, чтобы поговорить с Гратом. Ну и чтобы лучше понять, что это за человек, решил сразу вывести его на эмоции. «Эй, печеный, ты где так неправильно загорал?» — поинтересовался я с ехидной усмешкой. Из-за того, что у него почти не было губ, слюна стекала по подбородку прямо на его изуродованную грудь. Он бросил ленивый взгляд на моих сопровождающих, а потом посмотрел на меня и хриплым басом прокричал: «Эй, народ, чей мальчик потерялся? Ха-ха-ха, уел, уел», — весело засмеялся я. «Пойдешь ко мне на службу?» «Не», — равнодушно сказал он. «Тебя же рано или поздно выкупит, а потом ты умрешь страшной смертью», — напомнил я. «Ну и пусть, мне уже все равно, меня в этом мире больше уже ничего не держит», — пожал он плечами. «Я сделаю тебя капитаном самого быстроходного и крепкого корабля в этом мире», — перешел я к козырям. «Сбегу вместе с кораблем», — честно ответил он. «А на каких условиях ты бы согласился служить мне верой и правдой?» — спросил я напрямую. «Хмм, даже сам не знаю», — ответил он. Я ненадолго задумался. Как привязать ко мне и к моему роду человека, которому уже ничего не нужно в этой жизни? И тут мне в голову пришла идея. Идея, конечно же, так себе, ну а вдруг выгорит? В общем, так, паленый, я тебя сейчас выкупаю и делаю капитаном моего корабля. А чтоб ты не сбежал, мы тебя женим, и твоя жена будет жить на моем острове. Не как пленница, а как свободная подданная, решительно сказал я. Нахрена да из чего ты взял, что после этого я не сбегу? Какое мне дело до какой-то там незнакомой девки? Изумился он. Мне кажется, мой пригорелый друг, что по характеру ты собственник, и что ты воспитан так, что слово «жена» для тебя не пустой звук. И кем бы ни была эта женщина, ты не сбежишь на моем корабле, бросив ее. А если она будет жить в достатке и под хорошей защитой, да еще и родит тебе детей, то тебе не будет никакого смысла меня предавать, задумчиво проговорил я. Хмм, а ты не по годам хитер, твоя милость, удивленно пробасил Град. И кто же будет эта счастливая женщина? Кому достанется такая красота? Указал он на себя пальцем. Пройдемся сейчас по рынку и купим ту, которая тебе больше всех понравится. Вот и все дела, пожал я плечами. Он ненадолго задумался, а потом с волнением проговорил. Да, я согласен, твоя милость. Я буду тебе верой и правдой служить, если ты, как и говорил, действительно обеспечишь мне надежный тыл. А жену я себе уже нашел, только вот с ней проблема. Ее час назад здесь, с аукциона, купил какой-то местный торговец и куда-то увел. Выкупи мою будущую жену и меня, и я сразу приступлю к своим обязанностям, попросил он. Знакомая, что ли? Поинтересовался я. Да, она тоже в прошлом пиратский капитан. Она завязала с этим, открыла на Бариде магазин, но кто-то недавно узнал ее и сдал местным властям. Ее осудили и продали с аукциона. Помоги, милость, девчонку спасти. Она красивая и очень строптивая, и навряд ли торговец будет использовать ее только для уборки жилья, пояснил он. Зарик. Да, господин, возьми описание девушки у поджаренного и выясни, кто ее купил, распорядился я. Будет исполнено, господин, кивнул Зарик. Глава 9. После того, как Град описал нам девушку, выяснилось, что она является представительницей расы панок. Как оказалось, панаками были и те синекожие разумные, которых мы видели на корабле по пути сюда, и которые так сильно похожи на нашего Гера. Зарик взял с собой часть монет и отправился к участку помоста, где продали девушку. А мы тем временем подозвали аукциониста и сообщили ему, что хотим выкупить пиратского капитана. «Это очень прекрасная новость», — радостно воскликнул аукционист. «Единственное, по просьбе владельца, я должен у вас уточнить, для каких целей вы его приобретаете. Свечи на нем будем испытывать. Анальные, ультрабольшого размера», — доверительным тоном сообщил я. «Вы от такие», — развел я ладони во всю ширь. Мужчина перевел вопросительный взгляд на Аланду. А Аланда, сделав серьезный вид, кивком подтвердила мои слова. «А во!» – изумился аукционист. «Прекрасно, прекрасно. Не знаю, что это такое, эти ваши анальные свечи, но звучит очень устрашающе. Я думаю, бывший владелец данного лота будет очень рад услышать это», – добавил он с радостной улыбкой. «Прекрасно ему», – зло подумал я. «Извращенец, блин. Тебе бы такую свечку засандалить, чтобы ты меньше лыбился». На этом аукционе зверь продавался без клетки, поэтому когда мы рассчитались за Грата, его нам предоставили лишь в кандалах и ошейнике. И чтобы не привлекать к нашей группе лишнего внимания, мы нашли на рынке какой-то старый балахон с капюшоном и скрыли под ним нашу страшную покупку. После мы отправились к клеткам с воинами. Милость, обратился ко мне Град. Ля, и можно на «ты»? Представился я. «Ля, раз вам требуются опытные матросы, давай выкупим остатки моей бывшей команды», — предложил Град. «Ага, тебя сделать капитаном моего корабля, твоих бывших подчиненных пиратов нанять тебе в помощь. А потом что? Мне сойти на какой-нибудь остров, закрыть глаза и посчитать до тысячи?» — насмешливо уточнил я. «Ты и так собираешься сделать меня капитаном», — напомнил Град. «А эти ребята, их осталось меньше сотни, и большинство из них сейчас не в том состоянии, чтобы оказать сопротивление твоим воинам. Ля, я не набирал себе в команду разное отребье. Я брал только достойных и надежных разумных, и в основном тех, которые по какой-либо причине хотели отомстить вартхельским аристократам. Ну да, надежных. К примеру, как того типа, который потом сдал вас вартхельскому магу огня, с ехидной усмешкой проговорил я. Да, с этим человеком я действительно ошибся. Как оказалось, он был тухлым яйцом в гнезде, с горечью пробасил Град. Но он уже ответил за свое предательство, и сейчас переваривается где-то в желудках перов. И откуда ты об этом знаешь? Удивился я. Друзья сообщили, которые и сбросили его за борт, пожал он плечами. Ладно, ты прав. Как говорится, сгорел сарай, гори и хата, задумчиво проговорил я. Выкупим мы твоих флибустьеров. Ну как быть с их отношением к вартхельским аристократам? С этим все в порядке. Кому надо, мы уже отомстили. Да и ты не из вартхельских аристократов, пояснил он. Почему это? Возмутился я и оглядел себя. По мне что, это как-то заметно? У меня что, походка не такая? Ха-ха-ха, хрипло рассмеялся Град. У тебя отношение к простолюдинам не такое. Да, сразу видно, что ты мало общался с вартхельской аристократией, ты бы это сразу понял. Вот твоя подружка из них, кивнул он на Эланду, которая шла впереди нас. Погляди, как она смотрит на окружающих, как на грязь под своими ногами. Переведя свой взгляд на Эланду, я действительно убедился в том, что у нее сейчас был вид, как у бьюти-блогерши, случайно заехавшей в деревню Хреново. Мы прошлись по всем клеткам с рабами. Сначала мы уточняли стоимость рабов в данной секции, чтобы продавец потом не задрал цену, а уже после Град кричал в нее своим хриплым басом, спрашивая, есть ли в ней кто из его ребят. К моей радости, большинство членов команды Града обнаружились в секциях, которые были рядом со входом на рабский рынок, поэтому выкупить их нам удалось за достаточно небольшую сумму. Ребята Града, как и он сам, имели неплохо прокачанное телосложение, и к этому времени их раны уже зажили. После атаки огненного мага большинство из них получили лишь большие ожоги, и сейчас уже могли нести службу на корабле и сражаться. Остальным же повезло намного меньше, им ампутировали сожженную конечность, а с такими повреждениями в этом мире может справиться только навык регенерация или маг-целитель. А так как первого у них не было, а второе стоило очень дорого, то они, в своем рабском положении, уже считали себя обреченными на смерть, и до слез были рады услышать, что их капитан вернулся за ними. Мы расспросили ребят Града об их сокамерниках, и по их наводке выкупили еще несколько десятков матросов. В итоге с рабского рынка мы вышли толпой из более 100 разумных. Когда мы уже подходили к нашему кораблю, Аланда увидела какого-то своего знакомого, и ненадолго отлучилась, а мы приступили к погрузке. Да, это никуда не годится, тяжело вздохнув, пробасил Град, стоя на палубе Таисы. Ты о чем? Не понял я. Я о парусном вооружении корабля. Кто вот это все накрутил? Зачем вообще так делать? Так закрепить паруса мог только неопытный новичок, который ни хрена не соображает в мореплавании, возмущенно проговорил Град. Смущенно протянул я. Вообще-то это решение очень известного в узких кругах кораблестроителя. Прям очень узких. Нет, надо все переделывать. Потом немного пройтись на корабле по округе, а после еще немного поправить, задумчиво сообщил Град. Иначе ты зря меня выкупал. С таким парусным вооружением, это не самый быстроходный корабль, а улитка. Причем дохлая. Блин, расстроенно протянул я. И сколько же на это уйдет денег и времени? Золота немного. Тут в принципе все есть. Нужно будет только докупить кое-какие мелочи. А по времени? Примерно 2-3 дня. Это будет зависеть от того, насколько опытна и расторопна команда корабля, что-то прикинув в уме, произнес Град. Не зря же мы выкупали твоих подельников, пусть теперь отрабатывают, похлопал я его по плечу. Тут я увидел, как на борт корабля поднялась чем-то расстроенная Аланда. Ты чего такая грустная? Случилось, что? Приблизившись к ней, спросил я. Аланда шмыгнула носом, а из глаз у нее брызнули слезы. Ярх жениться, всхлипнув, произнесла она. Стесняюсь спросить, а кто такой этот Ярх? Поинтересовался я. Как кто? Мой жених, конечно же, бывший ИИ, сказала Аланда и заплакала. А я почувствовал исходящий от нее коктейль эмоций, среди которых преобладала горечь обиды. Не расстраивайся ты так, произнес я успокаивающим тоном, приобняв Аланду. Мы тебе другого найдем, намного лучше, красивее и богаче. Знаешь, какие у нас парни на районе? Я Ярха люблю, сквозь всхлипы произнесла Аланда. Пойди приляг в свою каюту, отдохни, водички попей. Ты и так у нас сегодня большая молодец. Все выполнила с блеском, ободряюще приговаривал я, провожая Аланду к трюму. Аланда скрылась в недрах корабля, А я негромко проговорил со вздохом. Уф, не умею я успокаивать плачущих женщин, да еще и влюбленных в каких-то мудаков. Тут я заметил Зарика, который поднимался по сходням с синекожей красавицей спортивного телосложения. На ней было бирюзовое летнее платье, как будто бы на голое тело, и сандалии, а ее кожа от чего-то сильно блестела в лучах местного светила. Наконец-то все в сборе, подумал я с облегчением, и пошел к ним навстречу. Глава 10. Вот, господин Латина, я еле успел, еще бы немного, и, радостно протараторил Зарик, указывая на девушку лет 25 по земным меркам. Не понял, ты это про что? Спросил я. Да, этот торговец, ха-ха, еще тем выдумщиком оказался. Когда я пришел к нему домой и объяснил всю ситуацию, что эта девушка срочно нужна одному вардхельскому магу, который очень не любит ждать, и что я готов заплатить за нее больше, чем он отдал на аукционе. Он согласился, но очень просил подождать хотя бы пару часов. Но когда я настоял, правда, пришлось заплатить аж вдвое, то он пригласил меня в комнату, чтобы уточнить, та это девушка или нет. А там, ха-ха-ха, весело хохотнул Зарик, а щеки синей девушки стали немного фиолетовыми. Она голой была пристегнута к какому-то станку в очень интересной позе, а все ее тело было покрыто каким-то маслом. Ха-ха-ха, МДА, дела, изумленно протянул я, и задумчиво добавил, надо было с тобой пойти, ваша милость, прочистив горло, официальным тоном начала Латина, благодарю вас за то, что вы вовремя успели послать своего человека за мной, и выкупили меня у этого извращенца. Этот рыжий сказал, что вам нужны мои навыки, и что у вас есть для меня какая-то работа, позвольте узнать, кем я буду на вашем корабле. Завис я, не зная, что на это ответить. Ну а что мне ей было говорить, а вдруг бы она от меня сбежала, начал оправдываться Зарик. О, кого я вижу, Латина, девочка моя, а чего ты вся так сильно блестишь? Неужели от радости встречи со мной, наигранно изумился Град. А ты что здесь делаешь, страшный ублюдок, удивленно воскликнула девушка. И спрячь уже свою отвратительную рожу, а то я сейчас блевану, брезгливо сморщила она лицо, а лучше сделай всем одолжение, иди и утопись уже наконец-то. После ее слов Град лишь весело расхохотался, что выглядело очень жутковато, а я, ткнув локтем Зарика в бок, с притворным умилением произнес, гляди какая пара, сразу видно, что они не безразличны друг другу, и вытер несуществующую слезинку. Интерлюдия 1. Аланда, Аланда, услышала девушка знакомый голос. Повернувшись на него, она увидела Дарона, младшего брата ее возлюбленного. Аланда сказала Леониду, чтобы ее не ждали, что она переговорит со своим знакомым и подойдет чуть позже. «Здравствуй, Дарон, как же я рада видеть тебя, что ты здесь делаешь?» Приобняв друга, защебетала девушка. «Здравствуй, Аланда, я тоже рад тебя видеть, да мы молодняк на инициацию возили, сейчас уже возвращаемся в Вардхолл, зашли вот в Барит, немного передохнуть и припасы пополнить, а через час уже отплываем». «Да ладно, я, ты как здесь очутилась?» – удивленно спросил юноша. «Я тут по делам рода, торговля и все такое», – отмахнулась Аланда. «Ты лучше расскажи, как там твой брат, как там мой ярх поживает?» С улыбкой нетерпеливо поинтересовалась девушка. Аланда, у ярха свадьба через месяц», – с сочувствием произнес юноша. Улыбка Аланды померкла, и она с неверием переспросила. «Что? Как? Какая свадьба?» Дарон успокаивающе положил свою руку девушке на плечо и вкрадчиво сказал. «Аланда, ярх женится через месяц на аристократке из нашего клана. Но, как же так? Он же обещал меня ждать», — шокированно пробормотала Аланда. «Мы с ним договорились. Он обещал, он дал обещание, что будет ждать меня минимум 5 лет, хотя при этом говорил, что будет ждать вечность. А я за эти 5 лет должна была что-нибудь придумать, чтобы вернуться в клан, чтобы мы снова были вместе. Как же так, Дарон? Почему он не дождался? Аланда, он не виноват. Это наш отец настоял. А ты сама знаешь, слово главы рода, закон», — успокаивающе проговорил Дарон. Но как же так? Я же ради него рискнула всем. Всем, что у меня осталось после изгнания. Деньгами, своими людьми, своим родом. И даже своей жизнью. И что? Получается, все это было зря, — безжизненным голосом произнесла Аланда. «Мне жаль», — тихо сказал Дарон. «Но нет, все это было не зря. Не зря я всем рисковала. Не зря я столько всего пережила и столько всего перетерпела», — зло произносила Аланда со стеклянным взглядом, глядя куда-то в пустоту, и с каждой фразой ее голос делался тверже. «Я еще поборюсь за свое счастье. Ярх снова будет моим, а я снова буду в клане». «Аланда», — взволнованно позвал ее Дарон. «Стой, не перебивай», — твердо посмотрела на него девушка. «Сейчас я тебе скажу, что нужно делать, и передам очень секретную информацию», — ткнула она указательным пальцем его в грудь. «А ты все это, слово в слово, передашь своему отцу, и больше никому. Ты меня понял?» «Да-да, Аланда, конечно», — закивал изумленный Дарон, сильно удивившись переменам в подруге. «Пусть твой отец расторгает помолвку. У твоего брата была, есть и буду только я. Итак, первым делом вам нужно будет срочно отыскать одну девушку расы Кути». Глава 11. Интерлюдия 2. Рик поднялся на башню, кивком поздоровался с расчетом баллисты и огляделся с высоты. «Да, много же мы успели всего сделать за эти полгода», — с гордостью подумал он, смотря в сторону ущелья. Вход в ущелье перегораживала высокая стена с мощными воротами и двумя башнями по краям, а в обе стороны от этой стены расходился прибрежный город, который возник из-за того, что тысячам рабочих и воинов нужно было где-то есть, спать и так далее. Рик перевел взгляд в сторону моря, где от самого берега начиналась огромная насыпь в виде подковы. Он вспомнил, сколько труда, сколько времени и сил им пришлось на нее затратить. Им сильно в этом помог Кини, который откалывал большие куски скал, а рабочие возили их на телегах и сбрасывали в воду. После эти большие куски засыпали более мелкими, а потом на этой насыпи Зорт и Мила возвели 6 невысоких башен, на которых сейчас готовились к стрельбе расчеты баллист. Слева от подковы были 4 недлинные насыпи с башнями, между которыми располагалась верфь и 2 причала с 6-30-метровыми галерами. Чтобы построить эти галеры, молоту пришлось выкрасть из столицы лучшего во всей империи мастера-лодочника вместе с его семьей, потому что мастер отказывался переезжать по-хорошему. Но сейчас мастер ни о чем не жалел, у него был шикарный особняк на берегу моря, куча подмастерьев, которые заглядывали ему в рот, а также целая верфь, где он мог воплощать в жизнь свои задумки. К Рику со спины бесшумной походкой подошел Люк. «Ну что там, все готовы?» Не оборачиваясь, спросил у него Рик. «Да, последние приготовления завершены. Я отдал команду, чтобы начинали», — ответил Люк. «Хорошо, надеюсь, на этот раз у нас все получится, и мы наконец-то прикончим этого монстра. Ох, сколько же нервов он нам потрепал, сколько же сил и времени было затрачено на эти сооружения», — со злостью произнес Рик. «Да, хитрый и мощный зверь», — задумчиво сказал Люк. «В маленькую ловушку даже заходить не стал, как будто понимал, что там его ждала опасность. А в прошлый раз мы почти сбили его покров 6 болтами с калитовыми наконечниками. Но этот хитрец ловко от нас ускользнул и ушел на глубину, где нам его не достать. Теперь не уйдет», — со злой усмешкой сказал Рик и кивнул на края подковы, где вертикально стояли высокие столбы с сеткой из толстых металлических цепей. «Да и теперь у нас башни с 6 баллистами, и еще 6 баллист стоит между ними. Такого количества калита не выдержит ни один покров. Это да, осталось только заманить его в эту ловушку. Надеюсь, он в нее зайдет», — проговорил Люк. «Должен», — пожал плечами Рик. «Размер искусственной бухты достаточно большой, как и глубина в ней. Мокрица, привязанная к плоту в качестве приманки, жирная и аппетитная. Не думаю, что это магическое существо с щупальцами откажется от такого угощения и не зайдет за ней в подкову. Тем более, что для постройки другой ловушки мне уже будет гораздо труднее выпросить Кини у Крива, а кроме него, во всей империи не найдется мага земли, который так быстро может резать скалу. Не сильно ли собственнически Крив относится к Кини? Ведь Кини аристократ, почему он без продыху должен работать на Орден Чистоты?» С возмущением поинтересовался Люк. «Кини работает не на Орден, а на благо всего человечества. И это он прекрасно понимает, оттого и старается так. Ну, и еще он не хочет подвести своего сюзерена, который является для него кумиром. Они уже преодолели почти четверть пути за эти полгода, и, возможно, уже через год-два мы узнаем, в чем причина гона», — пояснил Рик. Тут Люк заметил внизу, у подножья башни, раздетого по пояс Жору, который сейчас глотал какие-то зелья. «Как ты думаешь, Жора выдержит расу этого магического существа?» — обеспокоенно спросил Люк. «Выдержит. Все равно других кандидатов на это у нас нет. После господина, Жора самый сильный стихийник среди тех, кому мы можем доверять», — ответил Рик. «Эх, и зачем только господин отправился в это путешествие?» — тяжело вздохнул Люк. «Надеюсь, они смогли выжить на том острове. Насколько большой этот остров, мы не знаем. С вышки через тот столичный прибор нам удалось разглядеть лишь полоску леса. В этой соленой воде водится рыба, и если на том острове они нашли источник пресной воды, то, скорее всего, наш господин, используя свои способности, уже построил роскошный дом, и сейчас с комфортом ждет, пока мы до него доберемся», — с веселой улыбкой проговорил Рик. «Но мы не разглядели их лодку, и почему они до сих пор не вернулись, или хотя бы не подали нам какой-нибудь знак. К примеру, господин мог построить какую-нибудь большую фигуру на берегу острова», — возразил Люк. «Эх, не знаю, дружище, не знаю», — тяжело вздохнув, ответил Рик. «Значит, у них что-то случилось, из-за чего они не могут сделать это. Нам остается лишь надеяться на то, что они еще живы, и постараться как можно скорее преодолеть эту водную преграду. А для этого нам нужно уничтожить это магическое существо с щупальцами, чем мы сейчас и занимаемся. А эти огромные рыбины, которые с большими верхними плавниками, разве не будут для нас проблемой? Вон как они тогда сильно подкинули лодку с заключенным», — поинтересовался Люк. «А-а, нет, эти не будут», — отмахнулся Рик. «На них мы уже нашли управу. Три выстрела с больших арбалетов болтами с калитовыми наконечниками хватает одной, чтобы всплыть кверху брюхом. А на наших огромных лодках таких арбалетчиков будет десятка два минимум. О, кажется, начинается», — воскликнул Рик, вглядываясь вдаль, где воины на двух небольших лодках уже отбуксировали плот со связанной мокрицей ко входу в ловушку. Один из воинов перебрался на плот и пустил кровь мокрицы. Раненая мокрица, частично находясь в воде, стала сильнее извиваться, а воин поспешил обратно. Воины на берегу потянули за длинные веревки, которые были привязаны к лодкам, и они начали быстро втягиваться внутрь подковы. Не успели лодки далеко отойти от плота, как возле него промелькнуло щупальце монстра. «Тяни!» — закричал на одной из башен координатор, и воины на берегу потянули плот за веревку. Плот быстро втягивался внутрь подковы, оставляя за собой кровавый след на воде, а раздразненное кровью морское чудовище опрометью бросилось за ним. Прикрытые материалом расчеты вскочили с земли и поспешили к баллистам, а расчеты на башнях принялись наводить свое оружие на цель. Монстр догнал свою добычу и стал оплетать ее щупальцами. «Руби!» — прокричал координатор, и воины перерубили веревки, которые удерживали столбы. С громким всплеском столбы упали в воду, на одной линии друг с другом и небольшим нахлестом, и остались держаться на воде из-за прочно прикрепленных к ним небольшим поплавкам, а тяжелая металлическая сеть начала расправляться и натягиваться грузиками на ее концах, тем самым перегораживая выход из подковы. «Пли!» — отдал команду координатор, и 12 баллист выстрелили в гигантского осьминога. Всю подкову осветил яркий свет от сгоревших в покрове калитовых наконечников. Несколько болтов прошли мимо цели, а несколько проткнули шкуру монстра, среди которых были два гарпуна с нижних баллист. Они помимо калитового наконечника, еще имели металлический крюк, которыми зацепились за шкуру существа. Расчеты тут же начали перезаряжать баллисты, другие воины стали накручивать на барабаны веревки двух гарпунов, а раненый монстр дернулся со всей силы, вырывая из своего тела крючья, и поспешил скрыться от коварных людишек. «Быстрее, быстрее, стрелять по готовности, не дайте ему уйти», — яростно прокричал координатор. Гигантский осьминог на скорости влетел в металлическую сеть и потащил ее за собой. От центров столбов отходили толстые цепи, которые прочно крепились к основаниям башен. Раненый монстр стал быстро выдыхаться, и спустя несколько безуспешных попыток протаранить преграду, будучи в панике, решил перелезть через нее. И как только его тело высунулось из воды, существо тут же накрыло залпом баллист. Весь истыканный болтами и гарпунами гигантский осьминог еще извивался в предсмертных конвульсиях, когда его тушу начали подтягивать за веревки к правой половине подковы, и куда уже со всех ног бежал полуголый Жорик. Остальные поспешили отбежать подальше, а Жорик по насыпи спустился в воду по пояс, ближе к существу. Существо обмякло, а из его тела начал собираться огромный клубок росы. После клубок полетел в Жорика и, казалось, сбил его с ног. Жорик упал в воду и начал извиваться, а к нему на помощь уже спешили Рик и Сергус. «Быстрее, быстрее подтаскивайте тело чудовища к берегу. Так, группа с топорами, рубите его быстро, но осторожно. Не повредите элит», — распоряжался координатор. Когда Рик вытащил Жорика из воды и положил его на каменный берег подковы, у Жорика уже почернели глаза и начали чернеть вены. «Жорик, Жорик, эй, очнись!» — кричал Рик ему в лицо, хлопая по щекам ладонью. «Парень, давай, соберись, не дай росе захватить твой разум. Жги, Жорик, жги!» Жорик поднял над собой дрожащую руку, которую через миг объяло магическое пламя. «Уходи!» — прошептал Жорик одними губами. Не успел Рик отскочить и на пару метров, как Жорик весь вспыхнул жарким огнем, а после пламя от него разошлось на несколько метров. «Сильно печет», — сказал Рик, прикрывшись от жара рукой. «Не думал, что маги огня способны на такое. Создавать вокруг себя столь высокую температуру, без вреда для своего тела. Не знаю, кто еще на такое способен. Разве что сам император», — прокричал рядом Сергус. «Гляди, какой огромный. Никогда таких больших элитов не видел», — показал он камень в своих руках, похожий на галечный, диаметром сантиметров 10. Жар резко спал, а Жора начал кричать. «Не могу, не могу я ее больше удерживать. Сейчас, мой мальчик, сейчас будет полегче», — произнес Сергус на ходу, подбегая к Жоре. Он резанул ему кожу на груди, и Жора закричал от боли. Сергус ловкими движениями отделил кожу от мяса и засунул камень в получившийся кармашек. Сергус еще не начал заращивать рану, как камень уже начал плавиться, словно воск, уменьшаясь в размерах. Сергусу понадобился весь его опыт, чтобы сдержать мутации организма. А Жоре тем временем прямо на глазах становилось лучше, его рваное дыхание постепенно выравнивалось, а черные прожилки понемногу уходили с лица. «Ну, вроде бы, все обошлось», — с тяжелым вздохом сказал Сергус, встав на ноги и вытирая пот со лба. «Конечно, я даже предположить не могу, что за способность появится у мага огня после приживления ему элита от столь мощного водного существа. Но магом воды он точно не станет». «Ха-ха-ха», — весело рассмеялся он. «Это очень хорошая новость», — задумчиво проговорил Рик, смотря на узкую полоску суши вдалеке. «Путь наконец-то свободен, и мы можем отправляться на поиски нашего господина. Интересно, чем он там сейчас занят?» Глава 12. Когда Латина узнала, что ее выкупили лишь для того, чтобы она стала женой Грата, ее возмущению не было предела. «Она обещала мне, что покончит с собой, если он прикоснется к ней хоть пальцем», — а Грата Латина материла по-всякому, и обещала ему страшные муки. «Зажаренный кусок тухлого мяса, да твой стручок, небось, в огне сгорел. Каким образом ты собрался быть моим мужем? Да меня от твоей отвратительной рожи блевать тянет, я на нее даже не сяду», — продолжала яриться Латина, на потеху команде корабля и зевакам на пирсе. «Это она в каком смысле?» — тихо поинтересовался я у Зарика. «Не знаю, самому интересно», — с улыбкой ответил он. «Слушай, Зарик, а там, где ты себе личико тюнинговал, могут ли что-нибудь сделать с внешностью Грата?» — задумчиво спросил я. «Что? А-а, да, конечно, господин. Там за деньги вам сделают все что угодно. Можно хоть пол сменить. Этим занимается сильный маг-целитель на одном из островов рядом с Вартхалом. И кстати, этот остров расположен недалеко от нашего маршрута, и мы можем по пути зайти туда», — охотно пояснил Зарик. «Это замечательная новость», — обрадовался я. «Не хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь из вартхальских аристократов узнал, что капитаном на моем корабле служит полностью обожженный человек. Там будет несложно сложить 2+2 и вычислить, что это тот самый известный пиратский капитан, а потом мы проблем не оберемся. Но как так получилось, что сильного мага-целителя до сих пор еще не прибрали к рукам вартхальские аристократы?» — удивленно поинтересовался я. «Ха», — ухмыльнулся Зарик. «Потому что сделать им это будет крайне проблематично. Этот целитель находится под покровительством островного герцога и отдает ему часть своего дохода. А этот герцог, в свою очередь, имеет мощный флот и неслабую армию, и далеко не каждый вартхальский аристократический клан сможет ему противостоять. И практически все, кому нужно скрыться от властей Вартхала, и кто имеет достаточную сумму, обращаются к этому целителю за помощью. Интересно, интересно, а пальцы он может восстанавливать?» — задумчиво произнес я, показав Зарику свою искалеченную руку. «Конечно», — кивнул он. «А руки, ноги?» — «Само собой». «Постойте, господин, вы что, хотите отвезти к нему покалеченных пиратов?» — удивленно уставился на меня Зарик. «Да вы знаете, сколько это будет стоить, господин? Да за такие деньги здесь же, на Бориде, можно купить намного больше здоровых и сильных воинов», — наклонившись ко мне, добавил он шепотом. «Эх, Зарик, не шаришь ты совсем в подборе персонала», со вздохом произнес я менторским тоном. «Как гласит народная мудрость, за одного битого двух небитых дают. К тому же здоровые рабы все время будут хотеть сбежать от своего хозяина, а беспомощные калеки, которых спасли от верной смерти, которым восстановили потерянные конечности и дали свободу, такие люди будут готовы умереть за своего господина». «Мда», скептически выгнул бровь Зарик. «Ну это в идеале, а так всегда и везде найдутся неблагодарные свиньи, которые после всего, что ты для них сделал, сдадут тебя за 30 серебряников», развел я руками. Тут шум на палубе затих, Латина выдохлась, перестала сквернословить и бросаться в Грата всем, что ей попадется под руку. Она стояла на палубе, тяжело дыша, а ее обильно смазанная маслом кожа все так же блестела. «Пойдем поговорим наедине», приблизившись к ней, попросил Град. Они отошли на нос корабля, где сейчас никого не было, и принялись о чем-то негромко беседовать. А я, сосредоточившись на слухе, начал подслушивать их разговор, предположив, что они сейчас могут строить против меня коварные планы. «Латина, дорогая, прости меня, подонка, за все, прости», пробасил Град. «Ты угнал мой корабль», зло сказала Латина. «Ну-у, ты же знаешь, мой тогда был сильно поврежден, а мне срочно понадобилось быстроходное судно, и твое оказалось самым подходящим», извиняющимся тоном проговорил Град. «В ночь, когда мы переспали», холодно произнесла Латина. «Ну-у», замялся Град. «Зато ты после этого остепенилась, перестала понапрасну рисковать своей жизнью. Магазин вон открыла. И к чему это меня привело? К тому, что меня купил какой-то извращенец, который потом смазывал меня каким-то маслом во всех местах, а я в это время даже не могла пошевелиться», зло прошипела Латина. «Э-э-э, но все же обошлось, и теперь ты почти свободна», оправдывался Град. «Да нахрена мне нужна такая свобода», уже в голос закричала Латина. «Сидеть на каком-то занюханном острове и ждать, когда же меня соблаговолит навестить уродливый муж, который даже слюну не может удержать у себя во рту. Э-э-э, ну, я, это, не знал, что ответить ей, Град, а я поспешил вмешаться. Эй, Латина, я смотрю, ты что-то сильно дерзко себя ведешь для рабыни». Подойдя к ним, произнес я угрожающим тоном. «Наверное, надо тебя отправить обратно к тому извращенцу, чтобы ты своим внутренним миром познала все прелести БДСМ». «А-а, я», растерялась Латина. «Не перебивай меня, девочка, и знай свое место», нахмурился я. «Ты сейчас сношаешь мозг моему бравому капитану, вместо того, чтобы слезно благодарить его за все, что он для тебя сделал. Слышал я про таких извращенцев, как этот торговец», тихо сообщил я им доверительным тоном. «Знаю, зачем он тебе все дырочки тщательно маслом намазал». «Зачем?» Затаив дыхание, настороженно спросила Латина. «Слышала когда-нибудь про электростеклоподъемники?» Округлив глаза, произнес я на русском сложное слово. «Ниете», помотала головой изумленная Латина. «Страшная штука», печально покачал я головой. «Вряд ли бы ты после этого выжила. Ты просто себе не представляешь, какой страшной участи тебе удалось избежать. И все это благодаря нашему Грату. Когда я предложил ему стать капитаном моего корабля и ходить под моим флагом на смертельно опасные задания, он мне ответил, что согласен на все. Согласен постоянно рисковать своей жизнью ради моих интересов и так далее. Но только если мы взамен спасем одну девушку, которую он когда-то очень сильно обидел. Вот как-то так», развел я руками. «Так что, Латина, делай выводы. Подумай, может, стоит дать Грату еще один шанс?» «Мда», скептически посмотрела она на Грата. «Ну а на его уродливую рожу ты не обращай внимания. Через пару дней мы зайдем к одному сильному магу-целителю, и тот ему все поправит. Будет твой будущий муж выглядеть как тот Аллен Делон, в его лучшие годы». «Поправит», уже заинтересованно произнесла Латина, разглядывая Грата. «Конечно, а там у вас детки пойдут. Построим вам на острове большой дом с верандой», продолжил я расписывать ее будущее. «Я не хочу сидеть и ждать его на острове. Я хочу ходить на корабле. Я опытный пиратский капитан, а не какая-нибудь домохозяйка», гневно перебила меня Латина, топнув ногой. Я несколько секунд смотрел, как хищно раздуваются ее крылья носа, а после махнул рукой. «Хрен с тобой, золотая рыбка. Походишь пока старпомом на этом корабле, ну а потом мы решим, что с тобой делать». «Спасибо, спасибо, господин, вы не пожалеете», радостно затараторила Латина. «Эй, Барук», позвал я. «Да, господин, ты теперь не старпом, она тебя подсидела», — ткнул я пальцем в Латину. «Рад это слышать». «Спасибо, господин», — радостно ответил Барук. «Ну что же ты такой корх неамбициозный?» — неодобрительно покачал я головой. «Тебя за один день два раза в должности понизили. Да из-за такого некоторые люди с окна офиса сигают, а ты этому только радуешься». А дальше началась суета. Град принимал командование Таиса и перетасовывал команду корабля. Новеньких проверяли на профпригодность и искали им подходящую одежду. Как оказалось, Урук умел неплохо готовить, а так как ларновцы плохо знали местные приправы, то его временно назначили нашим коком. А на следующий день наша группа во главе с Аландой отправились докупать все необходимое для переоборудования нашего парусного вооружения. Град накидал нам список покупок, сверяясь с которым, мы целый день бродили по рынкам Барида, а под вечер нас в переулке встретила группа серьезных разумных. Впереди стоял пухлый мужичок азиатской внешности, одетый в какой-то дорогой халат, расписанный красивыми узорами. За ним была внушительная группа поддержки из 12 разумных разных рас, которые были вооружены огнестрелом и холодным оружием, и, по всей видимости, хорошо умели им пользоваться. «Вот бляха-муха», — расстроенно подумал я. Так и знал, что рано или поздно мы сцепимся с кем-нибудь из местных. «Добрый день, прекрасная благородная госпожа», — с радушной улыбкой поприветствовал мужичок Аланду. «Я слышал, у вас на корабле есть дорога и эксклюзивный товар». Подумав о том, что он намекает на вещи с острова мертвых, наша группа после этих слов схватилась за оружие и приготовилась к бою. А группа мужичка в ответ сделала то же самое. Что вы, не надо оружия». Замахал руками Пухлиш. «Меня зовут Алал, и я самый честный торговец в Бариде. Я только хотел посмотреть на ваш товар.